не увидела Вирджинию, а Вирджиния не увидела Инесс. Перед нею на несколько секунд предстала проститутка, которая карабкается наверх с трубой в руке. Бедная Вирджиния перепугалась до смерти. Но когда она прочитала в газете о преступлении на Виа Мадзини и о сумке с вышитой на ней звездой, то сразу связала воедино оба факта и рассказала о своей ужасной ночной встрече вам и Пальмире. «Сколько раз вам надо повторять? На моем лугу всегда полно шлюх. Я видела их и днем, в брюках и даже без. Вот это и навело вас на мысль о переодевании, сеньора. Ну, пойдем дальше. Так как полиция вначале считала, а вы узнали об этом из газет, что Гарона был убит именно шлюхой, вы решили подкинуть нам еще одно тому доказательство. Положили одежду, в которой вас видел Баукьеро, под камень у бывшей общественной прачечной. Таким образом, вы не только парировали удар, невзначай нанесенный Вирджинией, но даже извлекли из всего этого выгоду. Недурная идея. Совсем не дурная. Сеньора Табуссо закусила губу и захлопала ресницами, выражая этим полнейшее недоумение. «Видно, я совсем из ума выжила, ничего больше не понимаю», — сказала она. «Вы что же, задались целью перечислить, сколько раз мне не повезло, либо описать безупречные убийства, какие показывают по телевизору?» «Да, безупречные. И даже слишком», — парировал Санта-Мария. «Иначе бы мы не были сейчас здесь. Но чтобы добыть доказательства, нам, естественно, пришлось потрудиться». Де Пальма по тону догадался, что Санта-Мария, кроме парика, нашел достаточно убедительные вещественные доказательства и даже глаз на него не поднял. А вот сеньора Табуссо взглянула на Санта-Марию спокойно и добродушно. «Ну и где же все те же тузы, о которых говорил ваш коллега?» — с невинным видом спросила она. «Да, нелегко будет найти того, кто продал вам сумку и все остальное», — нехотя признал де Пальма. «Но что же до Баукьеро и вашей сестры, то можно будет устроить проверку в аналогичных условиях ночью. Но вряд ли из этого что-либо получится». «Еще бы!» — радостно воскликнула сеньора Табуссо. «Уж простите, но надень вы парик, и вас нетрудно было бы принять за проститутку с трубой в руке». Она громко засмеялась. «Вполне может быть», — с кривой усмешкой согласился де Пальма. «Никто не сможет с уверенностью подтвердить, что видел именно вас. С этой стороны вы неуязвимы. Что же касается трубы...» Он взял со стола свернутый трубкой проект и стал постукивать им о ладонь. Затем обратился к Санта-Марии так, точно они были в комнате одни. Трубу она почти наверняка уничтожила, ведь только это доказывало ее связь с Гароне. «Сеньора, бесспорно, слишком осторожно, чтобы написать Гароне хоть коротенькую записку. В разговоре с Трессо и Кампаной она упомянула о трудностях, но, надо думать, весьма туманно, не называя имен. Во всяком случае, мы допросим их». «Допрашивайте сколько угодно», — невозмутимо сказала сеньора Табуссо. «Трессо и Кампана подтвердят вам слово в слово все, что вы от меня услышали. Что я хотела продать лук по частям, обратилась к ним, и они составили этот проект». Де Пальма резко к ней повернулся. «Какой проект?» «Ну, тот, что вы держите в руках». «Разве это не копия того проекта, который они отправили в городское управление?» Де Пальма молчал. И тогда сеньора Табуссо с растерянным видом обратилась к Санта-Марии. словно тот был третейским судьей.